Глава 4. Кристина Лисина. «Хочу свою комнату!» – топает ногой Денис. «И я свою!» – не уступает ему Алина. «Дети, я вообще-то просто работаю в этом доме, напоминаю я. Мы же не будем занимать 3 спальни в чужом доме?» «Они все равно пустые, мам!» – синхронно говорят дети. «Что у вас тут опять за споры?» Появляется в дверном проеме заспанная голова медведя. «Игнат, нам нужны отдельные комнаты», заявляет его дочь. «И в чем проблема?» Хмуро интересуется он. «Мама не разрешает». Игнат переводит тяжелый взгляд на меня. «Чего вредничаешь?» «Не вредничаю. Просто наглеть не хотела», — отвечаю. «Наглеть не хотела. Не мяла бы мою тачку», — заявляет Игнат, а потом обращается к детям. «Берите любые комнаты». «Ура!» — разносится детский радостный вопль, и дети убегают выбирать себе комнаты. «Обалдеть!» — заспанно чешет в затылке Игнат. «Курица!» «Я не курица». «Короче, как там твоя фамилия?» «Лисина. Кристина Лисина». «Лисицей, значит, будешь», — заявляет Игнат. «Ну, лисица. Звучит неплохо. Уж получше курицы». «Короче, лиса, ты заехала сюда всего 2 часа назад, а уже переполошила весь дом». «Это не я. Это дети. Напоминаю я». «А дети чьи? Твои? Вот и воспитывай». «Вообще-то и твои, Игнат, тоже. Так что терпи, дорогой папочка». «Короче, лиса, сделай так, чтобы я смог выспаться. Мне с утра пораньше на работу вставать». Рычит Игнат и собирается покинуть мою спальню. «А где вы работаете?» – уточняю я. «Бизнесмен я», – обтекаемо отвечает Игнат. «Все, детей спать укладывай. Еще услышу хоть один шум. Пеняй на себя». Игнат Медведский. Утром продираю глаза за минуту до звонка будильника. Отличный скилл, выработанный годами, надо сказать. Разминаюсь, иду в душ на утренние процедуры. После, бодрый и одетый, в идеально выглаженный костюм спускаюсь на завтрак. Интересно, что мне там эта лисичка приготовит? Может, сырников высокобелковых или блинчиков протеиновых напечет? При мысли о Кристине Лисиной в груди разливается тепло. Обычно я не поступаю так импульсивно и не тащу в свой дом кого попало. Обычно я очень консервативный во всем. Но вчера просто звезды сошлись. Люсьена совсем старушонка моя. Сожгла мне рубашку, когда гладила. И я отстранила ее от домашних обязанностей. Мало ли, что еще натворит пожилая бабулечка. Няня будет просто жить в моем доме и наслаждаться комфортом. По дороге в офис я всю голову сломал. Где же мне взять домработницу? Надо дать задание секретарше, чтобы прошерстило агентство по подбору персонала. Надо проводить интервью, присматриваться, подойдет мне человек или нет. У меня тяжелый характер, и я очень требовательный работодатель. И вот Лисина въехала в мой гелик. Я обалдел. Обычно другие машины старались либо объехать меня 10-й дорогой, либо держались на почтительном расстоянии. А тут курица на старой тачке, еще и в кредит. Ох, не позавидовал бы я тому человеку, если бы это оказалось не Лисина. Как увидел ее испуганную, узнал, вернее, не совсем узнал, но понял, что где-то видел, так вся злость куда-то и пропала. В такси собралась работать. Дурочка, с такими-то водительскими навыками. Баба должна рубашки мужа стирать, да щи варить. Вот пусть и варит. у меня дома. Как раз домработница нужна. И зачем мне профессионалка с агентства, когда такой навык у каждой бабы при рождении в подкорку вшит? Еще раз повторюсь, любую другую я бы на порог своего дома не пустил, но ее вот захотел впустить. Дети у нее, конечно, дали вчера жару. Шебутные до ужаса. Я сам таким был. Озорничал, баловался, не слушался. Поэтому злиться на малышей нету смысла. Лишь бы вечерами не орали и не топали. А так пусть живут с мамашей своей в моем доме. Так вот, спускаюсь я на кухню, голодный и полный предвкушения хорошей чашечки кофе и блинчика, а на кухне меня встречает тишина. Нет, то есть Лисина даже не посчитала нужным поднять свою пятую точку и приготовить мне поесть? Это как вообще? Люсьене я вчера сказал, чтобы спала утром и не беспокоилась обо мне. Но, походу, обо мне вообще никто и не собирался беспокоиться. Полной злости, как любой голодный мужик, я поднимаюсь обратно на второй этаж, иду в комнату Лисиной, приоткрываю дверь, и... злость моя снова улетучивается. Лисичка дрыхнет пятой точкой кверху, едва прикрытой крохотными шортиками. М-да, хорошая такая точка. И ноги тоже. Весьма и весьма недурные. Если лицо у нее вчера было уставшее, как у 40-летней тетки, то тело у нее как у 20-летней модели. Даже удивительно, как у нее двое детей поместилось в животе. Лица не видно. Лицом Лисина в подушку дрыхнет. И сопит так сладко. Блондинистые длинные волосы разметались по подушке. Я вчера и не заметил, какие они густые и блестящие. В общем, подивился на это чудо чудное и диво дивное, нагло дрыхнущее, и рука у меня не поднялась ее будить. Ладно, шут с ней, пусть спит в первый день. А позавтракать я могу и по дороге в офис. Вот только в комнате зябко. Чай не май месяц, а осень за окном. Вытаскиваю одеяло из-под нее и заботливо укрываю сверху. «Стас, уйди!» — хрипло отворачивается от меня за Соня. «Какой еще, Стас?» — нахмуриваюсь я. «Почему-то мне очень неприятно, что у нее есть какой-то там Стас». «Уйди!» — сказала, — заявляет Лисина, и давай храпеть дальше.